-46. Моя армия играет сегодня за выход в плей-офф. Если мы победим хотя бы с разницей в 5 голов против команды, которая идет второй по классификации, то выйдем десятыми. Противники, солдаты Фламиния, расслабились и просто ждут выхода в финал. Но нам нужно это последнее место. Как я уже говорил, только мой молчаливый помощник Джакомо знает о моей болезни. Когда я сообщил ему новость пару месяцев назад, он промолчал, просто обнял меня с глубоким чувством. Я был ему благодарен. Команде я решил не говорить. Не хочется, чтобы они отвлекались. Это первый раз за время нашего существования, когда у нас появилась возможность сыграть за выход из серии. Игра состоится на вражеском поле, в ужасном бассейне на улице Фламиния. Краска в раздевалках отходит. Плитка лежит на полу кое-как уже лет 25. На трибунах сидят грозные родители наших соперников, около 50 человек. Наши болельщики представлены 6 персонами. Среди них Карада, которому вообще-то не нравится водное поло, но после игры мы собирались пойти выпить пиво. Отец мыльницы, нашего ненадежного вратаря, который обычно никогда не приходит, поскольку после развода с женой живет на озере Кома. Надеюсь, сынок убережет его от привычного и не слишком приятного зрелища досадных пропусков голов противника. В раздевалке я пытаюсь призвать команду выполнить свой долг. Особенно подробно я останавливаюсь на ошибках нашего центрального нападающего, который завалил 2 штрафных в последней игре. Сложно не забить штрафные в такой игре, как водное поло. Для этого нужны выдающиеся способности и немного удачи. Достаточно посильнее ударить мячом по воде, и он почти наверняка окажется в воротах. У вратаря нет времени, чтобы среагировать на бросок с 5-метровой отметки. И все же в прошлый вторник Мартино умудрился попасть мячом в перекладину. А второй мяч так и вовсе улетел к зрителям. Мы сыграли 8-8. Забей мы еще один мяч, сегодня мы не участвовали бы в этой неравной вынужденной встрече. Беру свисток и объявляю начало игры. Родители наших противников громко орут, свистят и дуют в дудки, как будто сидят на финале чемпионата мира. Уже после второго периода мы отстаем на 3 мяча. За 8 минут нам не удается сделать ни одного броска во вражеские ворота. Нам ничего не светит. Ничего. Во втором периоде мы побеждаем 2-1. Играем хорошо. Я ору на команду, ругаюсь. Обычно эта старая уловка всегда срабатывает. За третий период солдаты подустали и выглядят вполне довольными. Мы этим пользуемся. Мартино умудряется забить хэт-трик, и я вижу счастливое выражение в немного косящих глазах моего любимого нападающего. Мы забиваем 4 мяча, а пропускаем всего 1. Пока что 6-5. Нам нужно забить еще 4 мяча и ни одного не пропустить. Это непросто. Учитывая, что мыльница ведет себя прямо как швейцар в гостинице и здоровается с каждым мячом, вежливо пропуская его в ворота. Я требую, чтобы команда приложила все усилия. Сейчас наша судьба зависит от этих 8 минут. По голу каждые 2 минуты. В водном поло такое вполне возможно. Как вы уже знаете, я не верю ни в Бога, ни в чудеса. Не верю и в то, что мы можем победить. Но я ошибаюсь. Проходит 7 минут, и вот уже 4-0 в нашу пользу. В итоге 10-5. Отличный результат для выхода в новую серию. И вот за 30 секунд до конца матча трагедия. Нападающий солдатов совершает контрманевр. Один из моих игроков, не буду называть его имени, чтобы он не чувствовал себя виноватым, хватает его сзади, пытаясь удержать, когда тот уже почти у ворот. Серьезное нарушение. Наш игрок удаляется и назначается штрафной. В штрафную зону, которую в воде толком не обозначишь, но подразумевается, что она есть, отправляется некий Иван Гуалаци, известный игрок, который попадает в ворота с любого расстояния. Он считается третьим бомбардиром на нашем чемпионате. Настоящий подводный монстр. Мыльница растерянно уставился на него. Теперь судьба матча в его скользких руках. Отец с трибуны подбадривает его, называя по имени. «Давай, Олесьо, давай!» Мыльница становится в позицию на линии ворот и ждет расстрела. Я отворачиваюсь. Не хочу это видеть. Мой помощник снимает игру на камеру, как ни в чем не бывало. Эти видео помогают нам анализировать ошибки и готовиться к будущим встречам. Ну вот, думаю я, настал конец моей далеко не блестящей тренерской карьере. Я поворачиваюсь к бассейну. Решаю смотреть судьбе в лицо и увидеть этот самый важный в моей карьере штрафной. Я и сам был вратарем. Я знаю, что чувствуешь, когда мяч залетает в твои ворота. Ужасное унижение. Мяч в руках Гуалаци. Он зол, да к тому же левша. Мыльница перебирает ногами, стараясь удержаться на линии. Его отец стоит на трибуне и не издает ни звука. Сын бросает быстрый взгляд в его сторону. Фанаты наших соперников притихли. Этот штрафной может изменить результат игры. Они знают, что для нас пропустить этот мяч равносильно поражению. Арбитр дает свисток. Я уже говорил, в водном поло не забить штрафной очень тяжело. Гуалаци запускает мяч с точностью Вильгельма Телля, прямо как описывается в учебнике. Тот ударяется о воду, отскакивает и летит прямиком в наши ворота. Возразить нечего. Штрафной, пробитый с совершенством. Но непобедимый нападающий не знал, что смельчак Олесьо по прозвищу Мыльница выбрал именно этот удар, чтобы показать лучшее, на что он способен. Как хищная птица, он бросается влево и вцепляется в мяч, летящий в ворота. Он совершает почти нечеловеческий прыжок, как будто в нужный момент его выталкивает из воды неведомая сила. Мяч отклоняется в сторону, и тут раздается свисток, означающий завершение битвы. Мы выиграли! 10-5! Мыльница бьется в радостной истерике, прямо как Марко Тарделли после финальной встречи в 1982-м. Он рассекает бассейн вдоль и поперек, крича что-то невообразимое. Все кидаются его обнимать и поздравлять. Отец Мыльницы, рискуя здоровьем, показывает неприличные жесты болельщикам противников. Даже Каррадо, который и правил-то толком не знает, принимается кричать «Мыльница! Мыльница!» Мы выходим из бассейна. Я все еще не могу поверить. Я поддаюсь порыву и бросаюсь в воду прямо в одежде. Мобильник и кошелек идут ко дну. Ну и пусть. Мы вышли. Мой помощник снимает на камеру все это зрелище, примостившись у бортика. Мы веселимся в бассейне, пока охранник не просит нас выйти из воды, поскольку уже через 5 минут должны начаться курсы обучения плаванию, а нужно еще успеть убрать ворота. Наши дикие крики продолжаются в раздевалке. Я счастлив. Я счастлив, как тогда, когда узнал, что меня не оставят на второй год в 10-м классе. Очень похожее чувство. Я прекрасно помню это ощущение. Чистое. Абсолютное, ничем не обремененное счастье, которому ничего не мешает. Совершенно невинное счастье. Я прихожу домой и рассказываю новость Пауле и детям, которые не ходили смотреть игру, потому что идут последние недели занятий. Они должны писать контрольные, а в случае Лоренцо еще и репетировать, поскольку он занят в спектакле, которым завершится школьный год. Они не понимают исторического значения нашей победы. Моя жена смотрит на меня, как будто я какой-то дурак, который радуется тому, что забил гол во дворе. Но все-таки бормочет снисходительное «молодцы». Из-за волнения я не сплю до 2 часов ночи. До моей смерти осталось 46 дней, но сегодня Я невозможно счастлив.